Но речь не идет об этом соперничестве. У нас есть один соперник, который постоянно воюет, даже за нашу собственную душу воюет, чтобы погубить ее. Воюет с Богом и с нами за нашу душу. Вы его знаете, кто такой? Это дьявол. Он воюет за наши семьи. Он воюет за наших близких и родных. Мы хотим, чтобы они спаслись, а он хочет, чтобы они погибли. Правда это так? И это соперничество днем и ночью продолжается. Оно не имеет конца, и конца не будет иметь. Этому Павел говорил, что в таком случае надо знать, что надо делать. Вы знаете, что он говорил? Однажды говорил так. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 24-26 стихи. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а вы не тленного. И поэтому я бегу не так, как бы на неверное. Боюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмираю и порабощаю тело мое, дабы проповедую другим, самому не остаться недостойным. И Павел здесь привел пример, как надо бежать к цели. Вот нарастающие бегут все. Но кто получает награду? Первый, кто пробивает. Остальные все, они проигрывают. Да вы знаете, друзья мои, дорогие братья и сестры, в чем заключается это наше соперничество? Кто первый добежит до наших детей? В молитве перед Богом. Кто первый добежит до мужей и жен? Кто первый добежит до своих соработников по работе? Мы со Словом Божьим. Или дьявол со своим. И вы не один раз наблюдали такую картину. Если у вас этого не было, то было в других церквах. Когда приезжают с каким-то учением чуждым. И вы знаете, придут, пощадят его. И видишь, несколько человек взяли, да и ушли с церкви. Вы знаете, почему это случилось? Потому что лукавый добежал первый. Вот мы не догадались сделать профилактику, но просто не знали, что делать надо. А он успел первый. Я помню, когда один из людей приехал, его, значит, Партус звали фамилия, то Бог мне ночью говорит, Партус приехал в Барановичи, поселится там и там, сказал даже адрес. Предупреди людей, это учение обольщения, чтобы не шли туда. И я сразу встаю и говорю. И он правда приехал. Приехал. Но уже люди предупреждены, потому что Бог позволил мне первому добежать до людей. А вот если бы он первый, это учение обольщения, увлек бы кое-кого. Вы сейчас понимаете, о чем я веду речь? И Павел говорит, что мы, когда что-то делаем, и первое, на что обращаем, начинаем молиться, то мы в своей молитве ревности должны первые добежать. А для этого надо не лишь бы как бежать, а бежать, чтобы первому добежать. Вы знаете разницу? Вы когда-нибудь в школе были на соревнованиях, и сегодня, наверное, бегаете. Одни бегут, чтобы пробежать первыми. А есть такие, которые бегут, чтобы только пробежать дистанцию, не сойти. И для них этого достаточно. То в нашем сегодня деле недостаточно так бежать и так молиться, чтобы лишь бы пробежать, лишь бы прожить жизнь. Павел говорит, надо бежать так, чтобы пробежать первому, иначе ты проиграл. И это явление нам неизвестно. Вы помните, в прошлые времена, как говорили нам, пожилым людям, которые помнят, говорят, ну вы ладно, уже ходите в эту секту, уже попали в эту заблуждение, но уже ходите, вас уже не перевоспитаешь. Но детей не водите. Дайте им время поучиться в школе. Пусть они получат образование, пусть получат профессию, а потом они разберутся, куда идти. И некоторые родители так и делали. И те, которые сами сюда шли и вели детей, то их дети, как правило, за некоторым колебанием, они пошли сразу за Христом. А те, которые решили сначала дать образование, пусть они кусок хлеба имеют в руках, они не пошли. Потому что нам говорили, вы не водите, а сами говорили, Бога нет, это все обман, живите как все люди, не выдумывайте. И дети приходили не добежали, лукавый первый добежал. Поэтому я чего не очень хотел бы. Когда мы ведем речь о молитве, чтобы мы знали, что нам не просто надо молиться, лишь бы, а молиться и бежать так, чтобы добежать первыми, иначе мы потерпим ущерб и урон. Правда, эти дети, которых в юности было посещено Слово Божие, они все-таки в конце концов все равно возвращаются, но после очень больших потерь. После много потерянного времени уже хвосты за собой из мирской жизни уже приходят, а уже не совсем свободны. Это уже не то, если бы жил со Христом все время, если бы первые добежали до них. Я очень хотел бы, чтобы мы эту истину сегодня поставили на первый план. И я буду сегодня говорить о том все-таки, как надо бежать. А нужда вот этой женщины, она становится и нашей нуждой. Ведь и наша цель, в конце концов, такая, правда? Первыми добежать до наших детей, первыми достучаться до нашей собственной души, чем дьявол это успеет сделать, и в конце концов мы хотим получить награду в небе. Но вот что эта женщина делала, эта вдова? И Господь поставил две личности. Вдова – это бесправный человек, лишенный опоры нормальной и так далее. Почему говорили, вдова есть вдова. И второй человек – судья. А судья – это личность. Если государство нормальное, то городской судья, судья, который занимает верхний пост в республике, он может и президента призвать к ответственности. Он стоит на страже закона. Я часто читаю, у нас это не видно. Но там читаю за нарушение скорости. Кого-то замминистра штрафовал, и большую сумму дали. Несмотря на его погоны, то ты нарушил закон. И будь добр, расплачивайся. Но этой женщине была проблема. Первая проблема. Она никак не могла справиться со своим соперником. Она раз, два, и ничего не получается. А вторая проблема, она знала, что надо обращаться к судье. А этот судья Бога не боится и людей не стыдится. Ему самое главное занять место свое, а что там с людьми будет, он не особо-то интересуется. Знаете, есть когда люди Бога не боятся, это уже много значит. Вы помните, князей однажды, другие князья говорили, мы царю расскажем. Они говорили, мы Господа не послушали, а царь что нам сделает? Но в то же время часто Бога не боятся, а людей боятся. И мы часто вот такие, Бога не боимся, а боимся только, чтобы никто не узнал. Чтобы не попасть на языки людские и так далее. И когда фарисеи искали предлога против Христа, а то Бога не боялись. Это не думали, что Бога боятся. А людей боялись. Говорили, только не в праздник, чтобы возмущения в народе не было. Вы знаете, народ, когда возмутится, он не смотрит, кто ты, царь, президент, кто ты. Они делают бунт и свергают. И боятся людей. А вот этот судья говорит, я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь. Мне никто не пошел. Но вдова своими просьбами, она его выбила из колеи. Вот, а вдова мне надоела своими просьбами. А я думаю, что в этой вдове нужда была очень большая. Я понимаю, человек, который Бога не боится и людей не стыдится, он может и грубо на дверь указать, скажет, что ты тут под дверами тут не обиваешь. Я сказал тебе, не приходи, и все. Но у нее была настолько большая нужда, и обидевшие пропадали в нужде, и страх пропадал в нужде. У нее была большая нужда. Соперник претендовал на нечто ценное, она не могла справиться. И знала, один только судья поможет. Она раз, два, три. Не написано, сколько раз это было. Наконец судья говорит, ну с этой давай справиться не могу. Надо что-то делать. Надо сочувствовать, потому что она мне покоя не дает. И Господь говорит, то если вы мой избранный народ, а я Бог, то я не являюсь судьей неправедным. То если судья неправедный не выдержал, значит постоянная просьба сказать защищу, то говорит, Бог не защитит ли избранных своих вопиющих времени ноль. Но он дает определенные условия, когда он это сделает. И первое, знаете, на что я обращаю внимание? На молитву, уже ясно расчет о молитве. Но вот на что я обращаю внимание. Что должно всегда молиться и не унывать. Вы понимаете, что такое должно? Это нежелательно. Это хотелось бы. Это должно. Как должно есть каждый день? И мы кушаем, правда? Как должно пить каждый день? И мы пьем. Как должно дышать каждый день? И мы дышим. Наверное, я не знаю как, может я ошибусь. И дай Бог, чтобы я ошибся. Но что должно молиться, наверное, не присутствовало. То должно. А то никаких отказов. Не может быть ни одного дня, чтобы не молиться. Не может быть ни одной причины, которая помешала молиться. То должно. Если мы сегодня так кушали, как молимся, то, наверное, повымирали бы давно. Но мы знаем, что не покушаешь, умрешь. Если бы мы так пили, как мы молимся, то, наверное, жажды порассыхались бы все. А если бы дышали так, как молимся, позадыхались бы давно. Но вы знаете, что когда-нибудь накрывались головой под одеяло, и потом немножко полежали, уже задыхаемся, руками и ногами скорее, потому что дышать надо. Если бы так понимали, должно молиться. Руками, ногами, всю суету, покуда я своего не помолюсь, никуда не пойду. Господь, я отвечать буду, но когда вы будете понимать, что должно. Мы-то сегодня все это отдаем на наше рассмотрение. Могу, значит, молюсь. Не могу времени, ну на лету кину там пару слов, побежал. А это значит, что мы не понимаем, что должно. Не думаю, что это долг. Я очень хотел бы, чтобы вот эти компоненты молитвы, это азы. Это то, что надо знать и использовать. Но согласитесь, а может быть я ошибаюсь. Я не самый умный, да может вы сами не раз читали. Но, наверное, все-таки, что давно молиться, наверное, редко приходило в голову. Ну, так вот, как по обычаю, но как-то немножко сердце там, если не помолиться. Но это не значит, что должно. Должно приводит к более глубокой молитве, к более осознанной постоянной должно. Я не могу без этого. Дальше. Всегда. Должно и всегда. А вот это всегда. Оно очень далеко сегодня в реальной нашей молитвенной жизни от того идеала, который Бог предлагает всегда. Я у вас уже рассказывал, как люди понимают молитву. Звонит, коротенько повторю. Значит, хочу привести сына несвободный. Верующий твой сын. Он молчит. Потом оказалось отступник. А хочет он ехать? Ну, не знаю. Мама хочет, а сын-то не очень хочет. И тут большая разница. Не хочет. Я говорю, тогда, если он не покажется, не вези, потому что я ничего не помогу, и никто не поможет ему. А вы знаете, вы должны сами понимать, что Библия говорит так, что он спасет людей чьих? От греху. Своих.